Глава 41. Из дневника Пина. «Ну что ж, дорогие читатели, как говаривал Диодонат, хотя не думаю, чтобы этот дневник когда-нибудь прочтет столько же людей, сколько читают ведомости. Теперь даже не знаю, когда опять возьмусь за перо. Мы с Юноной уже собрали вещи и собираемся уходить. И со всеми уже простились». По Урбсумиде я тосковать не буду, зато буду скучать по чудесному дому в кальмарном проезде, где остаются наши добрые друзья. Бенедикт с Алуфом, которым я ставил на хранение кости матери, Бьяг и миссис Ситвуд, которая поддерживала нас в этом жалком городе своими рагу и бифштексами. Мы с благодарностью положили в сумки несколько свертков с едой. Все мы прочли свежий номер ведомостей. Алуф уверен, что в своих заметках Диодонат все время пытался дать горожанам понять, что серебряное яблоко — это он. Только зря он стал людям объяснять, что они виноваты. В этом городе не найдется ни одной души, которая бы согласилась, что ее есть в чем винить. Такова уж натура местных жителей. Алуф очень беспокоится о судьбе огнива трости, принадлежавшей Змежабу, но ее и след простыл. Не отыскали ее ни в комнате, где жил погибший, ни в ловком пальчике. Не сомневаюсь, рано или поздно она где-то объявится. В комнате Диодоната Змежаба обнаружили только одну интересную вещь — томик волшебных сказок о феях и блаженных духах. Похоже, Диодонат был прекрасно знаком со сказкой о принцессе и жабе. Это много объясняет.